Глава шестая. Первое стебра и одновременно первый день нового, 6 тарнов 91-го года по местному летоисчислению, я почти не запомнил. Еще одна торжественная линейка, толпа родителей, умильными глазами смотрящая на повзрослевших детей, не менее торжественная церемония принятия в пионеры, то есть в курсанты, разумеется. Да вот, собственно, и все, что было, если не упоминать сопутствующую всему этому пафосу суету. В этом году школа лишилась 10 выпускников, но взамен заполучила сразу 12 младшеклассников, среди которых, правда, не было ни одного представителя знатных фамилий. Ребята выглядели скромно, были одеты бедно, казались растерянными, некоторые даже напуганными. Поэтому, когда линейка закончилась и родители разъехались по домам, дети бы, наверное, еще долго жались к стенам, если бы из строя преподавателей не вышел их новый классный руководитель и не забрал малышню с собой. Единственное, что меня несколько смутило, так это то, что количество курсантов у меня на линейке не сошлось. Ведь если 10 ушли и 12 пришли, то всего нас должно было стать 63, тогда как я насчитал всего 58. Куда подевались остальные 5? Я мельком пробежался по своему классу, но из наших с каникул вернулись все. Недостача не обнаружилась. Про остальные 4 класса я не знал. Я в последние полгода вообще ничем, кроме тренировок и учебы, не интересовался. А единственный ученик, про которого я смог точно сказать, что он исчез, это тот третий курсник со сложной фамилией, который когда-то пытался разбить мое окно. Правда, поскольку никто на этом внимания не заострил, то и я вскоре забыл, как о чем-то несущественном. В остальном Новый год начался буднично и совершенно обычно, но разве что в рабочем процессе произошли некоторые перемены. Во-первых, все наши достижения с начала нового учебного года благополучно обнулили, так что теперь баллы следовало набирать заново. Во-вторых, минимальный порог для перехода в следующий класс повысился и начал составлять уже не 100 баллов, а 200. В-третьих, физкультура у нашего класса с этого года стала проходить не 4 раза в неделю, а сразу 6. Плюс в расписании добавилась литература, заодно исчезла музыка, обществознание заменили на биологию, а вместо рисования появился предмет под названием «Основы магического изображения». Расписание индивидуальных тренировок для меня тоже несколько изменилось. Утро, как и всегда, осталось отдано под базовые упражнения. После обеда мне сохранили ежедневный факультатив по основам магии, однако почему-то поменяли учителя. Ну а все вечера Лэнда Орн теперь посвящал освоению новых комплексов, поэтому времени, как и раньше, катастрофически не хватало. Но поскольку в 2 предшествующих месяца я был загружен гораздо больше, то можно сказать, что моя жизнь с началом учебного года существенно облегчилась. А вот чему я действительно огорчился, это тому, что дополнительных занятий с Леном Орудом у нас больше не будет. «Вам это не нужно, курсант», — пояснил свое решение наставник. «Лен Оруд хорошо владеет магией огня и лишь совсем немного магией воздуха, поэтому он продолжит заниматься преимущественно с магами-огневиками вашего класса, тогда как с вами в этом году будет работать Лен Олми Нуто. Его основная стихия — воздух, поэтому практика с ним вам однозначно пригодится». Лен Нута, как я потом узнал, вел практические занятия по магии воздуха в более старших классах. Мы просто не пересекались раньше, поэтому чисто визуально я знал его в лицо. Видел его имя в расписании, порой мы даже сталкивались в коридорах, но одно с другим у меня как-то не состыковывалось, вот я и не понял сразу, о ком речь. Внешне он выглядел как самый обычный офисный клерк. Невысокого роста, средних лет, невзрачный и неприметный человек, у которого, если верить директору, имелся большой опыт преподавания и магический дар, развитый по нужному мне направлению, аж до 4-й ступени. «Ну-с, курсант Гурта», — сказал он, когда я пришел к нему в кабинет и представился. «Давайте-ка посмотрим, что вы умеете. Лэнда Орн хочет, чтобы я максимально подтянул вас по своему предмету, поэтому сегодня я прогоню вас по теории, а с завтрашнего дня уже начнем заниматься на полигоне». «На общем полигоне, Лэн», — уточнил я. «Раз уж я теперь полноценный первокурсник, а не малышня, то и полигон у моего класса теперь общий, со всеми остальными классами, в том числе и на факультативе». Однако учитель покачал головой. «Нет, курсант. По распоряжению директора занятия мы будем проводить там, где вы обычно тренируетесь, исключительно в целях безопасности». «Ну и хорошо. Там меня никто не увидит, да и я, если вдруг накосячу, никого не прибью. И вот с этих пор работа, что называется, закипела. Не знаю. Может, кто-то скажет, что это перебор. Но мне в этом году учеба по всем направлениям давалась гораздо легче, чем в прошлом. Может, тут и более спокойная обстановка сказалась. Может, свою роль сыграло и нормальное отношение учителей. Но я вообще перестал ощущать нагрузку во время подготовки к занятиям. Запоминал все в лед, на опросах отвечал почти без запинок, домашнее задание готовил чуть ли не за несколько мэнов на предмет, да и вообще ощутил, что за лето во мне многое изменилось, и я не только в физическом плане сделал приличный шаг вперед, но и соображать стал гораздо быстрее. «Перестройка нервной системы завершена на 22%, призналась Эмма, когда я заподозрил неладное. «Скорость выработки нейромедиаторов повышена. Запасы нейромедиаторов увеличены на четверть. Скорость передачи нервных импульсов возросла на 8,5%. «Ого! Да ты, милая моя, времени даром не теряешь!» «Директива номер один», — напомнила она. «Теперь, когда у меня снова есть доступ к медицинскому модулю, процесс пойдет быстрее». «Ха! Я только за! А если бы еще и кости с мышцами побыстрее росли, было бы вообще замечательно!» К нагрузкам на полигоне я тоже привык, после чего, разумеется, Лэн Даорн начал их постепенно увеличивать. Во время обычных тренировок больше времени стало уделяться силовым и особенно растяжке. Во время магических поединков он тоже перестал осторожничать, так что как только первый блок данных из модуля был загружен полностью, наши спарринги стали уже серьезными. Я, правда, все еще по большей части защищался. Атаковать наставник мне практически не давал, зато я изучил все известные ему приемы. Все их мы впоследствии проговорили и отработали, так что уже к середине учебного года мои результаты заметно выросли, и мы смогли приступить к освоению второго блока, посвященного магии воздуха. И вот тогда Лэн Нуто с его знаниями этого направления магии очень мне пригодился. Там, где мне не мог помочь наставник, именно Лэн Нуто сыграл решающую роль — и позволил мне нарастить необходимую базу как для атак, так и для защиты. Благодаря ему я в совершенстве освоил те приемы, которые мне давались по этому направлению. Довел до ума комбинированные удары. Составил максимально эффектные и перспективные в моем исполнении связки. Испытал их сначала на манекене, потом на Лэне Нуто и уже потом на директоре. Ввел за правило регулярно тратить на развитие этого направления хотя бы половину рейна в сутки. Выучил все слабые и сильные стороны этого вида магии, причем со своей стороны и со стороны возможного противника. И это были очень ценные знания, которыми мне, магу всего с одним нормально развитым направлением дара, попросту нельзя было пренебречь. Помню, как он поразил меня на одном из первых занятий. «Запомните, курсант», — сказал он тогда. «У магов воздуха всего одна слабость. У нас почти нет приемов, которые могли бы обеспечить длительную и хорошую защиту, поэтому главная угроза для нас — это чужие атаки. Ирония состоит в том, что мы и сами в этом направлении хороши. Если вы не знали, то у магов моего профиля один из самых обширных арсеналов для нападения. Воздух чрезвычайно пластичен, поэтому создать из него необходимый элемент намного проще, чем магу любого другого направления. Даже огневики нам уступают по скорости, да и маги воды, как правило, отстают. Плюс ко всему, у нас есть возможность воздействовать на соперника на площади. Причем вам с вашим даром придется в подобной ситуации особенно трудно, поскольку молнии — это тоже воздушная стихия, а элементы одной стихии редко между собой конфликтуют. Например, он вдруг без предупреждения создал вокруг меня настоящий смерч. Что вы сможете противопоставить вот этому? Я, почти не задумываясь, ударил молнией в основание смерча, и тот неохотно рассыпался. «А если вот так?» — улыбнулся Лэн Нуто и создал уже не смерч, а полноценную песчаную бурю. Мелкой пыли и песка на полигоне всегда было предостаточно, поэтому поднять всю эту мелочь с земли ему труда не составило. «У бури нет основания. Ваши молнии здесь бесполезны. Так как вы поступите?» Я вместо ответа создал электрический щит, и буря пусть и не исчезла, но все-таки отступила, потому что небольшое воздушное пространство вокруг себя я контролировать все-таки мог. И вот там-то ей ничего не светило. «Вы ошиблись, курсант», — мягко сообщил невидимый за бурей маг, и в то же самое мгновение песок у меня под ногами снова зашевелился, после чего вверх ударил настоящий пылевой фонтан, и я непроизвольно шарахнулся в сторону. «А вот теперь правильно. Запомните, у магов нашего профиля есть одна важная особенность. Чтобы ударить, мы должны точно верить своего противника, поэтому если вы постоянно перемещаетесь, если вы регулярно портите нам обзор...» «Понял», — кивнул я, торопливо меняя диспозицию и пытаясь обойти мага справа. «Как насчет превентивного удара? Это поможет против таких, как вы?» «Если вы лучше владеете своим даром, чем противник, и сможете метнуть молнию быстрее, чем он, то не исключено. Но вы никогда не будете знать точно, поэтому момент атаки выбирайте с умом. Если вы ошибетесь, то второго шанса у вас может и не быть». «Получается, от вас можно только поставить мощную защиту и искать способ подобраться поближе, чтобы прибить наверняка». «Обычно так и делают», — отозвался Лэн Нутта из неумолимо смещающейся следом за мной бури. «Если маг воздуха силен, то он не станет ждать, пока вы до него доберетесь. Обычно он делает примерно так». Пылевая буря вдруг метнулась куда-то в сторону. Ее границы резко расширились, отчего рассмотреть, что внутри, стало абсолютно невозможно. После чего над бурей сформировался огромный воздушный кулак и как молотом ударил сверху, причем с такой силой, что земля загудела. «Отвлечение внимания, дезориентация противника, завершающий удар», констатировал Лэн Нутта, когда пыль осела, и я увидел появившуюся в земле внушительную вмятину. «Адекватно нам может противостоять только маг земли. Наши стихии находятся в противоборстве, поэтому наиболее эффективны друг против друга. Однако не все так плохо, курсант. С молниями тоже можно работать. И несколько наиболее интересных уловок я вам сейчас покажу». Помнится, я тогда спросил, а может ли, например, воздушный маг взаимодействовать на человека напрямую? Вот взять те же газы в крови. Можно ведь попросту устроить человеку кессонную болезнь. Тогда как маг воды, скажем, мог бы не париться и просто вскипятить противнику кровь или же сразу мозги. В нас же много воды, и воздух есть не только в крови, но и в легких. А крепость костей порой может посоперничать крепостью камня. Так почему же все атаки у нас дистанционные? «Потому, курсант, что для воздействия на предмет нашей магии нужен с ним прямой контакт», — пояснил Лэн Нутта. «Скажем, если маг воды закроется от вас непроницаемым коконом, то до воздуха, который остался внутри, вы не доберетесь. Придется ждать, пока он закончится, и противник начнет задыхаться. С воздухом в легких чуть проще. Он нам действительно доступен, но и от этого есть защита. Я вам ее тоже покажу. Для мага воды, соответственно, нужен контакт с вашей кровью, чтобы, как вы выразились, ее вскипятить. Магу земли нужен контакт с костью. И так везде, совсем. За одним единственным исключением». Я навострил уши. «Каким?» «Считается, что с определенного уровня магического дара прямой контакт стихии будет уже не нужен», — странно усмехнулся маг. «И все то, что вы сейчас перечислили, действительно станет реальностью, но тут есть одно «но». На данный момент подобный уровень владения даром доступен лишь одному человеку в Нарлаэне, нашему повелителю, Терне Ларине. И, насколько я знаю, кроме носителей его крови, пока еще никому не удавалось достичь подобного уровня мастерства». С Босхом мы встретились на ристалище чуть ли не в первый день нового учебного года. Да и потом Лена Рут старался ставить нас в пару, поскольку достойных соперников для отпрыска младшего рода в нашем классе так и не появилось. При этом за время каникул Айрд заметно вытянулся. Еще больше накачался, так что теперь походил на маленького терминатора. Да и в плане поединков времени даром не терял, потому что как только мы схлестнулись, тут же выдал несколько новых приемов. «У аристократов есть определенные привилегии», — пояснил мне потом наставник. «Из-за особенностей развития дара им позволено и вне школы заниматься магическими практиками. Ответственность за это, как и за поиски учителя, берет на себя его род». «Да я и сам уже понял, что Босха времени не терял, и что в этом году мне придется постараться, чтобы держаться против него на равных. При этом я все еще не хотел, чтобы он видел, какого уровня я достиг, поэтому сохранил тенденцию по возможности обходиться минимумом и не светить доступные мне умения сразу. Когда Босха атаковал, я внимательно отслеживал поведение своей защиты. Прямо на ходу ее менял или достраивал. Вперед старался не лезть, стремился лишь поддерживать необходимый уровень, чтобы крепыш меня не смял, и вынужденно увеличивал расход энергии лишь после того, как Айрд демонстрировал что-то новое, или же если сила его ударов становилась ненормально велика. Ближе к весне, когда нас в очередной раз поставили в пару, он неожиданно уперся и решительно заявил. «Я не буду с ним драться». «Почему же, Лэн Босха?» — поинтересовался Лэн Арут. «Да потому что он почти не сражается, Лэн. Он все время сидит в защите, хотя я точно знаю, что это не его стиль». «А как вы думаете, почему курсант Гурта выбрал именно такую тактику проведения магических поединков?» Не особенно удивился классный руководитель. Босха сузил глаза. «Потому что он меня использует, изучает мою тактику, а свои приемы не выдает». «Разве что-то мешает вам поступить точно так же?» Со смешком посмотрел на возмущенного крепыша учитель. Айрду предложение преподавателя явно не понравилось, однако он сдержался. Смолчал, а поразмыслив, к совету все-таки прислушался и через некоторое время стал атаковать по-другому. Гораздо жестче, резче, опаснее. Он хоть и придерживал по-прежнему приемы, больше не экономил силу. Каждый раз бил от души, без дураков, да и огонь его резко усилился, поэтому частенько я выходил с полигона в прокопченной форме. Хорошо, что нам стали выдавать специальные костюмы для практических занятий. С ожогами рук, ног, иногда лица, а заодно и с новыми знаниями, которые в будущем непременно пригодятся. А затем в середине весны Босха внезапно исчез. На целых 2 недели он и его пятерка без предупреждения испарились из школы. И только после того, как я получил от наставника распоряжение заниматься самостоятельно, до меня дошло, что мальчишки наконец-то отправились отстаивать честь нашей школы на своем первом турнире по троебурью. Лэн Даорн, разумеется, отправился вместе с ними, как и положено хорошему руководителю. Поскольку доступа к сети у нас не имелось, а соревнования были не такого масштаба, чтобы их транслировали на всю страну, то курсанты все эти 2 недели изнывали от любопытства, не зная, как там наши держатся на турнире и есть ли у них шанс обойти конкурентов. А потом ребята вернулись, причем с победой. В своей возрастной группе им удалось занять 3-е место. И с учетом того, что у них было мало времени на подготовку, а также того, что конкуренция между школами и впрямь весьма высока, это был хороший результат. Без дураков. Вот только мне отчего-то показалось, что мальчишки выглядели не слишком довольными, а Айрд вообще ходил злой и срывался на всех подряд. Буквально через день после их возвращения я решил навестить перед сном уборную и порядком удивился, когда обнаружил, что там кто-то есть. Время-то уже позднее, отбой давно прозвучал, однако в дальней кабинке действительно кто-то сидел и плакал, время от времени шмыгая носом и стараясь, чтобы это не было слышно. Дойдя до конца уборной и заглянув за приоткрытую дверь, я с удивлением обнаружил там Идни Сирса. Мальчишка сидел на унитазе, сжавшись в комок, и приглушенно рыдал, размазывая по щекам горькие слезы. «Эй, ты чего?» — окликнул его я. Идни вздрогнул от неожиданности и вскинул на меня зареванное лицо. «Проваливай, Гурта!» — неожиданно зло прошипел он, прекрасно помня, что буквально за дверью висит видеокамера. «Чего ты вообще сюда приперся?» Я пожал плечами и отошел, а когда сделал свое дело, снова услышал приглушенные всхлипы и негромко бросил. «Тебя что, Айрд поколотил?» «Не твое дело!» «Ну, как знаешь», — не стал спорить, и, помыв руки, собрался уходить, а уже на самом пороге услышал тихое «Я всей команде результаты запорол». Я немного подумал, постоял и все-таки вернулся к кабинке. «Ты что, не смог препятствия преодолеть?» «Нет». — шмыгнул носом он. «Уэр там накосячил немного и во время финала задержался на эстафете. Из-за этого мы начали проигрывать по времени, а я предпоследним шел, из-за чего Айрд сказал, что теперь вся надежда на меня. А там одним из препятствий ров с водой был. Я перед ним споткнулся, чуть не упал. Меня один шустрый пацан уже обгонять начал, но я и подумал, что Айрд меня живьем сожрет, если я отстану. А когда поднимался, тому прыткому пацану камешек под ноги кинул». Он тоже споткнулся, упал в воду, но потом выяснилось, что неудачно. Повредил лодыжку. До финиша я, естественно, добрался, эстафету передал, и мы бы на 1-е место сумели выйти. Но Дайнов пацан что-то заметил, когда пробегал мимо, и в итоге меня дисквалифицировали на год. А у команды очки забрали. Вот они вместо 1-го места на 3-м и оказались». Я покачал головой. «Идни, Идни. А ведь нормальным пацаном был». «Айрд меня побил». Снова хлюпнул носом Сирс. «Дважды. А тренер из команды исключил, сказав, что я — позор школы и вообще недостоин тут учиться». «Раньше ты подлостями не промышлял», — скупо бросил я, отступая в сторону. «А что мне было делать, а?» — воскликнул Идни. «Меня Айрд так и так бы сосвету сжил, а так хотя бы... Я же ради всех старался, понимаешь? Хотел как лучше. Если бы меня не заметили, мы бы первыми стали, и директор нас бы точно похвалил!» Я снова покачал головой. Ах, вот почему результаты соревнований нам объявили так скупо и буквально походя, не заостряя на них внимание. «Похвалил, говоришь?» Дален Даорн просто не стал чморить вас перед всей школой. Не стал рассказывать, каким образом вам досталась победа, а ты даже этого не понял, придурок. Ты и сейчас не считаешь, что сделал что-то не так. В твоем понимании подставить другого ученика намного лучше и правильнее, чем получить нагоняй от Босха. Каждый сам за себя, так? Цель оправдывает средства. И еще полбеды, если бы все это случилось здесь, между своими. В конце концов, разборки в классе я тоже когда-то устраивал, но ты ведь всю школу подставил. Не только себя, но и остальных опозорил. Бросил тень на имя директора, на всю команду. На месте Босха я бы тоже тебя не простил. В итоге я просто развернулся и вышел, не став утешать сердито кусающего губы пацана. А вскоре заметил, что Идни стали подчеркнуто сторониться и другие ученики. Причем не только мои одноклассники, но и вся остальная школа. Между Сирсом и остальными словно вакуум образовался. Да его еще и заклевали за то, что он всех подвел. Причем Айрд в этом особенно усердствовал. Винил Сирса во всех грехах и буквально не давал проходу. Да и его приятели не гнушались шпынять пацана, как только было не лень. Я, правда, этого не видел. В комнату приходил поздно, делами класса не интересовался. Родительский день, на который в этом году явился только дед, без гиперактивной бабули, вообще ничем не запомнился. Ну, разве что я снова отказался приезжать к ним на каникулы, отговорившись тем, что у меня якобы учеба сверх графика, и что мне надо перед началом следующего учебного года серьезно подтянуться по предметам. Дед, вроде огорчившись, настаивать не стал и благополучно укатил обратно в город. Ну а я опять с головой ушел в свои дела, поэтому ни про него, ни про невезучего Сирса больше не вспоминал. И лишь перед самой сессией, по чистой случайности, оказался в корпусе раньше обычного, после чего все там же, в уборной, как раз и натолкнулся на очередную разборку. Голоса я услышал еще на подходе. Говорили, разумеется, тихо, шепотом, да еще и снаружи дежурили Ойцтрао, на случай, если вдруг внеплановая проверка нагрянет. Но мой слух в последнее время стал особенно острым, да и умение видеть ауры пригодилось, поэтому я прекрасно видел, кто стоит впереди, а еще мне очень не понравилась фраза Босха о том, что кто-то сейчас будет дерьмо жрать. Идни Сирса я тоже услышал. Он снова плакал и умолял оставить его в покое, но когда я увидел его вторым зрением, то стало очевидно, что парни действительно прессуют, и мне попросту ничего не оставалось, как вмешаться. Когда я завернул за угол, стоящие на шухере парни насторожились и даже пытались загородить дорогу, чтобы я в уборную не попал. Но в самый последний момент увидели мое лицо и передумали, после чего попятились внутрь и шепотом доложили. «Айрт, тут Гурта пришел!» Я остановился на пороге и оглядел уборную. Затравленный и униженный, красный, как вареный рак, и откровенно заплаканный Сирс стоял на коленях перед унитазом. Рядом, крепко держа его за плечи, возвышались Корс и Арн, и явно собирались макнуть парня головой в грязную воду. Рубашка Идни была задрана, на спине виднелись свежие кровоподтеки, а чуть поодаль, лениво прислонившись плечом к стене, за всем этим наблюдал Босха, при виде которого Эмма тут же встрепенулась и сообщила, что уже начала коррекцию моего эмоционального статуса. «Делай свое дело и уходи», — процедил Крепыш, когда заметил брошенный мной на Идни взгляд. «Сирс провинился и будет теперь до конца года за свой поступок расплачиваться». Я качнул головой. «Оставь его. Он свое уже получил». «А это я буду решать, Гурта. Получил он что-то или нет. Это наше дело. Дело команды, которую он подставил, поэтому не лезь. Или хуже будет». Я оценил угрожающие позы его шестерок, которые в ожидании нового конфликта отпустили Сирса и набычились. «Идня, вставай и проваливай». Парнишка всхлипнул и, кое-как поднявшись на ноги, выскочил из уборной. «Зря ты так, Гурта», — прищурился Айрд, когда мы остались вшестером. «Рамн, Арн, присмотрите за дверью». «Еще минус двое. Отлично». «И вы не лезьте», — бросил оставшейся парочке Босха, после чего демонстративно отлепился от стены и потер внушительного вида кулак. «Ну что, Гурта, не засышь против меня один на один выйти?» «Только я и ты. Здесь и сейчас. Без всяких уловок, как обычно, а? Рискнешь?» Я лишь молча сделал приглашающий жест. «Значит, это правда», — задумчиво протянул Айрд, когда понял, что я и против них троих не отступил бы. «Наш дорогой директор действительно тебя готовит к соревнованиям класса G. Интересно, чем ты его взял? Жопой, как перед Марине, повертел, и тебе тут же все на блюдечки принесли. Ну и как он в постели? Тебе, небось, понравилось?» Я вместо ответа просто шагнул вперед и от души двинул ему кулаком в живот. Дрались мы молча, жестко. Потасовка была недолгой, но на редкость яростной и отчаянной. По морде, правда, старались не бить. Лишиться накануне сессии заработанных баллов никто из нас не хотел, поэтому мы били в корпус, по конечностям, выдавали все, чему научились и что умели лучше всего. И вот когда стало ясно, что Айрд один не справляется, кто-то из его шестерок сбегал в кладовку и притащил в качестве оружия две швабры. «Айрд, держи!» Работать палками мне было уже давно не в новинку, поэтому я оглянулся по сторонам, отступил к стене, потому что помимо Айрда в бой собрались вступить Оир со второй шваброй и Корс с голыми кулаками. Нужно было срочно обзавестись оружием. Хоть каким-то. Но пока я думал, в уборную влетел Рамн и свистящим шепотом крикнул. «Охрана! Быстро расходимся!» Мы с Босха переглянулись и, подумав об одном и том же, тут же отступили в стороны. У меня, похоже, было сломано ребро и появилась приличная гематома. Ему, уверен, я левую руку отшиб и пару раз смачно зарядил в печень. Мы были встрепаны, взъерошены, форма помялась и съехала на бок, поэтому мы, не сговариваясь, тут же оправили мундиры, после чего Босха бросил мне одну швабру, выбрал из рук Ойра вторую и, расслышав в коридоре быстрые уверенные шаги, зло бросил. «Молчи!» Ну, я тоже не дурак портить себе сессию, поэтому оружие перехватил и принял независимый вид, а когда внутрь влетело сразу двое охранников, подчеркнуто медленно пригладил волосы и вопросительно к ним обернулся. «Босха, Гурта, что вы здесь опять устроили?» С нескрываемым подозрением оглядел нас один из них. Тот самый, кстати, кто когда-то советовал мне почаще нарушать школьные правила. «Курсант Гурта, вы что, опять в камеру захотели? Почему у вас пульс сейчас зашкаливал?» Я пожал плечами. «Ничего особенного, Лаир. Мы с курсантом Босха всего лишь устроили дружескую дуэль на швабрах». «Что?» — уставился на меня все тот же парень. «Нам захотелось развеяться, Лаир», не моргнув глазом, подтвердил Айрд. «Так почему бы и не таким способом? Курсант Гурта согласился стать моим противником, а Лен и Ойр, Рамн, Арн и Корс на сегодня стали нашими секундантами». В качестве подтверждения я перехватил швабру на манер рапиры и сделал что-то вроде выпада. Босха, нацепив на морду безмятежное выражение, ловко отбил мой выпад, и какое-то время мы подчеркнуто невинно фехтовали, отчего брови у охранников взлетели высоко вверх. «Это что еще за самодеятельность?» «Просто игра, Лаир!» С самым невозмутимым видом отозвался я, отскочив, бодро отсалютовав противнику. «Просим прощения, что зря вас побеспокоили. Мы уже закончили. Курсант Босха, благодарю вас за интересный раунд. Всем доброй ночи!» И, подхватив швабру под мышку, с самым наглым видом ушел. Уже когда я убирал швабру в кладовку, рядом протиснулся Айрд и, ткнув меня локтем в и без того разнывшееся ребро, так же быстро вышел. «Ну, говнюк, он и есть говнюк. А вот за Идни надо будет присмотреть, пока эти придурки и впрямь пацана не сгноили заживо».